Глава 4. Кровавое исследование. Когда-то, на пороге своей новой жизни, еще после студенческих исканий, даже в годы занятий исторической наукой, Алексей Перегудин ощущал такой прилив жизненных сил, такой заряд свежих эмоциональных красок, такой подъем исследовательской правды, что любые склоки и дрязги в семействе Перегудиных казались для него просто ничтожными и бессмысленными. Они были где-то далеко от его душевных устремлений. Тогда он думал, что, возможно, всеобщие семейные неурядицы мгновенны и ничтожны. Они вспыхивали и гасли сами по себе, не причиняя ему никаких волнений, не говоря уже о страданиях. Конечно, существовали объективно какие-то недомолвки, недоразумения, недопонимания, но в главном все было монолитно и единомысленно. Сейчас, рассматривая старые черно-белые фотографии в полузаброшенном родительском доме, он видел на них всего лишь отблески некогда святого советского семейства. Кстати, подобных семейств в нашей стране тогда было предостаточно. Нынешняя его идеализация прошлого затмевала движение в будущее, и порой ему все виделось, если не в розовых очках, то, по крайней мере, в сильном преувеличении всего того, что относилось к их семейству и реальным взаимоотношениям в нем. Теперь, когда прошли годы, и, по сути дела, самого этого семейства уже давно не было, все изменилось, а прежние оценки продолжали по-прежнему жить глубоко в душе. Впрочем, веры в них уже не было. Вот тут и случилось нечто непредвиденное. Явное, очевидное и понятное надломилось, и что-то скрытое, тайное стало выпячиваться наружу, затмевать все самое лучшее и настоящее. Нельзя огульно сказать, что человек стал хуже, или члены некогда дружного семейства Перегудиных изменились в худшую сторону до неузнаваемости. Нет. Скорее, вместе с истоками оптимистического взгляда на жизнь пришла странная, еще не до конца понятая оценка нынешней жизни. Она заключалась в том, что человеческая воля, человеческие силы, человеческие идеи не безграничны, не всесильны, как всем казалось ранее. Оказывается, еще есть такая сила, такая энергия, которая творит помимо человека всевозможные вещи. Воля Творца, так называемая воля Божья, без которой ничего невозможно в природе вообще и, в частности, среди человеческого сообщества, являлась человеку все очевиднее. Каждый изменялся настолько, насколько ощущал силу этой воли по отношению к себе. Или наоборот, не изменялся, поскольку не ощущал этого влияния вообще. Контакт соприкосновения или сочетание человеческого начала и божественного стало определяющим в судьбах людей, в оценке исторических процессов современности, хотели они этого или нет, но от такого естественного, гносеологического проявления им уже никуда нельзя было спрятаться. Поэтому объективное и субъективное начало в Перегудиных вошло в жесткое, немыслимое противоречие. И это было предвестником скрытой от всех грядущей жизни. На следующее утро Алексей не поехал к Анатолию. Раздумал. Испугался правды Божьей. Того самого тайного, скрытого от всех начала, которое все созиждет и все расставляет на свои места. Хотя смущение от личного желания до конца разобраться в этой непростой истории, основанной на тщеславных помыслах профессионала-исследователя, оставалось. Оно по-прежнему будоражило и не давало спокойно жить. Между тем затея с обличением брата Анатолия в страшном грехе показалась ему сейчас напрасной и преждевременной. Действуя открыто напрямую, испугался перегнуть палку. Но как было поступить в таком случае? Он долго представлял, как его брат, с малолетства скромный, работящий крестьянский сын, честный колхозник, механизатор, необразованный по общепринятым канонам, умеющий лишь крутить баранку трактора и вести нехитрое деревенское хозяйство, мог покуситься на такое дело. Как мог дойти до такого ужаса, до такого падения, чтобы осквернить могилу матери, да еще бросить ее труп посреди поля? Рассуждая в тайне своего сердца, Алексей не мог поверить, что этот человек способен на такое. Но, с другой стороны, какие-то косвенные моменты подсказывали ему, что во всей этой истории без Анатолия здесь не обошлось. Однако зачем ему могло все это понадобиться? Одним словом, сонмище противоречивых вопросов не давали покоя Алексею. Не придя в своих размышлениях ни к чему определенному, Алексей решил понаблюдать за Анатолием со стороны, то есть, иными словами, установить за ним самую настоящую слежку. Такого в его жизни еще никогда не было. Более того, если бы кто-нибудь сказал Алексею, что он будет когда-нибудь следить за братом, то Алексей, наверное, просто бы не стал с таким человеком разговаривать. Он бы не просто возненавидел этого человека, он бы презирал его. Но сейчас затея со слежкой за Анатолием показалась ему единственным способом установить хотя бы какую-то истину. Почти всю ночь Алексей не сомкнул глаза. Лишь изредка он засыпал и снова просыпался, словно в тяжелом сне, с одной лишь мыслью узнать о брате то, что, быть может, он ранее никогда в своем детстве и затем в юношеские и студенческие годы не знал. Он даже порывался поехать среди ночи, чтобы, не откладывая в долгий ящик, стать свидетелем каких-то тайн брата. Но какие могут быть тайны у его брата? Он с трудом представлял. Алексей вставал, ходил по избе, снова ложился, затем снова вставал. И так продолжалось до тех пор, пока вконец не обессилел. И все-таки, какие такие тайны могут быть у этого обыкновенного колхозного тракториста, который за свою жизнь даже одной книжки толком не прочел? Рассуждал в тревожной дремоте Алексей. Небось, дрыхнет сейчас без задних ног. Вчера ведь принял на грудь больше, чем полбутылки. Хотя как считать, если когда-то одной бутылки ему одному было мало? — вздыхал Алексей. Вот и вся его философия. А я тут лежу и мучаюсь о нем. А ему это никаким боком. У него в голове для понимания этого недостает извилин, а в душе тончайших струн. Зато у меня все это есть. Ну и что из этого? Мучаюсь-то я, а не он. А он лежит, небось, сейчас и как ни в чем не бывало похрапывает. Вот тебе и братья родные. Даже и не подозревает, как мне плохо от этого. Чего тогда я, как дурак, надрываюсь, томлюсь? Пропади оно все пропадом, — заключал Алексей, резонно, как ему казалось, успокаивая себя, уходя в долгожданный сон. На следующий день Алексей тайком подъехал к окраине деревни Чудное. Машину оставил на незаметной дороге, ведущей в лес, а сам огородами и полем стал пробираться к дому Анатолия. Алексей старался делать это так, чтобы его никто не заметил. А если даже и приметил бы, то вел он себя так, будто бы оказался тут, чтобы присмотреть землицу для аренды или покупки. За считанные минуты он пробрался к дому брата и устроился за баней, выжидая. Было уже позднее утро, и он рассчитывал, что брат еще дома, после вчерашнего застолья. Но внешне все было тихо. он хотел незаметно подойти к окну, как вдруг из дома на крыльцо вышла какая-то женщина. Она вылила таз с водой во двор и снова зашла в дом. Алексей никак не мог разглядеть, кто это могла быть. Он затаился и стал выжидать. Прошло еще некоторое время, но по-прежнему было тихо. Алексей даже озяб. Октябрь стоял относительно теплый, но все-таки наступающая поздняя осень брала свое. Сырой промозглый воздух забирался под его куртку и не давал спокойно наблюдать. Алексей даже принялся разминаться, делать движения руками, чтобы не замерзнуть. В этот момент на крыльце появились заспанный Анатолий и та женщина, которая совершенно не по-хозяйски еще несколько минут назад выливала воду. «К обеду приедешь?» — спросила женщина, обнимая Анатолия. «Там видно будет», — нехотя ответил тот. Алексей напрягся, чтобы лучше рассмотреть женщину. Даже пришлось поменять позицию, зайти с другой стороны. И только когда женщина повернулась в сторону бани, Алексей смог как следует рассмотреть ее лицо. Это была Серафима Леонидовна, крестная мать Федора, его племянника. «Вот это да!» — ударило в голову Алексея. В напряжении ноги его затекли, и от удивления он чуть не свалился на землю, едва ухватившись за сруб бани. «Ничего себе!» — подумал он о брате, и еще больше затаился, боясь чем-либо выдать себя. Ему тут же пришла в голову мысль о том, что было бы лучше, если бы он сейчас вообще исчез отсюда. А то не ровен час застукают его здесь, и тогда оправдывайся сразу перед всеми родственниками. Он уже было хотел по-тихому убраться с насиженного места, как услышал. «Если Алешка приедет, скажи, что в бригаду вызвали. Или председатель приезжал, срочно требовал на ферму. Короче, что-нибудь придумай». «Не волнуйся». Серафима в своей манере перекрестила Анатолия. «Или знаешь что?» Остановился Анатолий и закурил. «Скажи лучше, что я поехал в район. Он знает, что у меня трактор сломан. Так-то лучше будет, а то еще вздумает меня здесь искать». «Не волнуйся ты за своего Алексея», — махнула она рукой. «Чего это вдруг ты ему понадобился?» Анатолий тихо и невнятно ответил. «А тебе все надо знать». Потом, поняв, что сказал что-то не то, добавил. «Ладно, иди, потом поговорим». Серафима Леонидовна зашла в дом. Видно было, что она Анатолию ни в чем не перечит, но особенно и не желает, чтобы кто-либо вмешивался в их личную жизнь. Алексею даже показалось, что скрытность вообще присуща Серафиме Леонидовне. Поэтому, наверное, Толя от нее тоже таким стал, — подумал Алексей. Анатолий, расправив руки, словно крылья большой вольной птицы, вышел из усадьбы и направился в сторону деревни. Алексей несколько мгновений рассуждал про себя, что же сейчас делать дальше. Его путанные мысли словно раздвоились. С одной стороны, он думал, хорошо бы проследить еще за домом, за Серафимой, которая неожиданно для него появилась у брата, или лучше все-таки за самим Анатолием. Боясь упустить брата из вида, он все так же неприметно, пригибаясь и временами садясь на корточки, по огородам и полям, иногда утопая сапогами в грязь, последовал за Анатолием. Тем временем у мастерских, куда пришел Анатолий, его уже поджидал сын Сергей с чудовским механизатором Петром, мужиком среднего возраста, редким сельским пройдохой и любящим выпить на дармовщину. Алексей от них держался в посадках, поодаль, и в то же время на таком расстоянии, чтобы слышать, что будут говорить мужики. «Ну как, договорились?» — расслышал притаившийся Алексей пропитый голос Петра, обращенный к Анатолию. «Какие могут быть разговоры? Даже обиделся Анатолий. «Если что, я добавлю», — держался особым молодцем Сергей. «Молчи ты», — грубо одернул его Анатолий. «Тут уже все как надо. А чего твоя тарахтела не заводится?» Делая знак рукой отцу, мол, все понятно, подтрунивал над Петром Сергей. Он с нескрываемым превосходством горожанина наблюдал, как простой, примитивный, по его мнению, селянин мучается запуском своего допотопного, видавшего виды трактора. Петр ничего не говорил, а только матерясь и злясь, что есть мочи, давил на кнопку стартера. Наконец послышалось сонное тарахтенье старого «Беларусь», словно после сильной пьяной спячки. Звуки ожившего двигателя в одночасье разбудили все, что томилось в колхозном лежебоком пространстве. Из-за этого Алексей не расслышал, о чем еще говорили мужики. Сергей запрыгнул в телегу, Анатолий к Петру в кабину. Трактор малым ходом, покачиваясь по ухабистому, разъезженному всем, кому не лень, прогону, направился в лес, в сторону кладбища. От этого Алексея снова охватило волнение, какое случилось у него накануне. В сердце что-то заныло, защемило, и он, позабыв о машине, бросился в сторону от мастерских, чтобы скрыться в ближайших перелесках, более коротким путем обойти их и подобраться к кладбищу с другой стороны. Между тем трактор приближался к лесу. «Заедем на кладбище. Ненадолго», — Анатолий говорил так, будто старался перекричать работающий двигатель. Петр, тупо глядя перед собой и равнодушно покручивая руль трактора, молча согласился. Подъезжая к сельскому кладбищу, Анатолий хотел удостовериться, все ли в порядке на могилах отца и матери. В то же время он чувствовал, что теперь Алексей просто так не оставит его в покое. И это еще больше раздражало и угнетало Анатолия. «Зачем мы сюда приехали?» — спросил его Сергей, когда трактор остановился возле кладбищенского забора. «Стариков проведаем и поедем к нашей делянке». Анатолий достаточно бойко выскочил из кабины и направился к входу. «Каких стариков?» — удивился Сергей, спрыгнул с телеги и последовал за ним. «Тише ты!» — пригрозил ему отец, когда сын поравнялся с ним. «Каких надо, таких и проведаем. Я что-то тебя не пойму». Сергей с некоторым удивлением посмотрел на отца, потом обернулся назад, в сторону Петра, но тот совершенно не обращал на них никакого внимания. Алексей к этому времени только пробирался к кладбищу с другой стороны. Когда он приблизился через старую густо растущую хвою возле забора, Анатолий с сыном уже были возле могилы родителей. Алексей остановился и замер. Кругом было тихо. Лишь раздавалось монотонное глухое тарахтенье тракторного двигателя. Анатолий стоял молча, еле сдерживая волнение. В эти минуты ему казалось, что они здесь не одни, а будто кто-то стоит где-то недалеко, может быть, почти рядом, и наблюдает за ними. Он, незаметно для сына, стал озираться по сторонам, словно ища подтверждение своим ощущениям. Но кругом было пусто. На кладбище царила осень, хаотично разбросав свои уходящие краски, как последний в этом году поклон усопшим. Старые забытые могилы, перемешиваясь со свежими, недавними захоронениями, создавали какую-то неестественно живую картину. Казалось, что это смешение и есть неразрывная связь между только что ушедшей жизнью и вечностью. Не найдя ничего для себя подозрительного, Анатолий облегченно выдохнул. Однако некая пустая горечь, словно привкус, от невидимого страха все-таки осталось во рту Анатолия, будто после страшного, трагического похмелья. С этим неизвестно откуда взявшимся послевкусием он ничего не мог поделать. Все норовил избавиться от него вместе с плевками, кашлем, но ничего не выходило. Оттого его еще сильнее воротило и раздражало. Алексей, как завороженный, наблюдал то за братом, то за племянником. Какой-то почти животный, необъяснимый страх сковывал его, и он лишь дожидался одного — чем все это здесь закончится? — Ну что, все нормально? — улыбнулся Сергей. — Нормально-то нормально, — задумался о своем Анатолий. — Да ничего нормального,